Глава 33. Когда Чонкин переселялся в этот лагерь, он на всякий случай принес с собой кое-что из еды. Консерву, колбасу, даже буханку хлеба, завернутую в немецкую газету «Neuer Beobachter». Когда он разворачивал эту газету, на нее обратил внимание первый мыслитель и попросил почитать. — Возьмите, — сказал Чонкин. — Только здесь же все не по-нашему. — А мне все равно, по какому, — сказал первый мыслитель, увидевший из заголовок статьи «Сталин, сын лошади». Стал читать. Газета была старая. Еще та, которая сообщала о докладе полковника Паликова, его странном сообщении и о его загадочной смерти. Прочтя статью, первый мыслитель сильно возбудился и объявил всему бараку, что Сталин, оказывается, произошел от лошади Пржевальского. — Что за чушь вы мелите? — поинтересовался второй мыслитель. — А вот и не чушь, — возразил первый мыслитель. — Вот, смотрите, здесь черным по белому. — Вы посмотрите на этого человека, — покачал головой второй мыслитель. — Он все еще верит печатному слову. — Я бы не поверил, но здесь же факты, факты. Послушайте, генерал Пржевальский, путешествие по Северному Китаю... — Не хочу даже слушать, — сказал второй мыслитель, демонстративно закрывая уши ладонями. — Вот скажите, — повернулся он к Усману Усмановичу, — вы трезвый и... реалистически мыслящий человек, инженер. Вы можете поверить, что Сталин произошел от лошади? — Безусловно, могу, — сказал Усман Усманович. — Что касается таких людей, как Сталин или Гитлер, я готов поверить, что они произошли от шакалов, гиен, хорьков или скорпионов. — Ха! — сказал второй мыслитель и развел руками. — Представьте себе, что я этих двух негодяев ненавижу не меньше, чем вы. Но добросовестность ученого не позволяет мне жертвовать истиной в угоду личным пристрастиям. — А вы ученый? — удивился Усман Усманович. — Если какой из извините области? — Я ученый широкого профиля, — туманно объяснил второй мыслитель. — Я тоже, — сказал первый мыслитель. — Мы оба ученые широкого профиля, — подтвердил второй, — но очень по-разному смотрим на вещи. Но среди нас есть человек, который может с большей компетентностью решить наш спор. — Савелий Фельцанович. Повернулся он к сидевшему у печки ученому со странной фамилией Девочка. — Ведь вы же биолог. Скажите этим людям, что гибрид человека и лошади в природе невозможен. — Вы знаете, — задумчиво сказал Савелий Фельцанович, — я хотел уклониться от вашего спора. Но если вы настаиваете на моем участии, то я вам скажу, что в природе возможно все. Все, что появляется по ее законам и что бывает следствием ее же ошибок. Конечно, природа снабдила все растения и животных механизмами защиты своего вида. Но иногда эти механизмы почему-то не срабатывают. И тогда все может случиться. Мы знаем массу гибридов среди растений и животных, выведенных искусственно или существующих как шутка природы. В древности такие шутки случались чаще. Тогда живые организмы были еще в стадии сотворения. Я начинал свой путь в науку как убежденный дарвинист. Я сейчас думаю, что человек, в общем-то, произошел от обезьяны, но мог путаться с другими животными. Тогда не существовало еще ни законов, ни морали, ни устойчивых эстетических представлений. Самцы и самки разных животных, начиная с человека, вступали между собой в беспорядочные половые сношения. Иногда массовая атака на слабые системы защиты видов давала результат. И тогда среди людей появлялись существа, как будто вполне человекообразные, но с признаками присутствия в них наследственных характеристик, присущих другим представителям животного мира. Тут второй мыслитель закатил глаза и развел руками. — Ну уж, если ученый-биолог городит такую чепуху, — сказал он. — Чепуху? — оскорбился девочка. — Скажите, вы были когда-нибудь на озере Титикака? — Где? — удивился тот. — В Перу. — Ну, а как вы думаете, как я, советский человек, побывавший в ссылке, мог попасть в Перу? — А вот я, советский человек... Там побывал с научной экспедицией. Мы посетили несколько плавучих островов, поработали в Лиме, изучили результаты некоторых археологических изысканий. Мы нашли массу глиняных фигурок, слепленных представителями древнеперуанских племен. Эти фигурки, явно претендовавшие на адекватное отражение реальной действительности, часто оказывались посвящены половой жизни тогдашних людей. Так вот, многие эти скульптурки изображают половой акт человека с животными, чаще всего с лошадьми и со ослами, результатом чего было появление маленьких кентавриков, образы которых тоже запечатлены в глине. Причем эти гибриды бывают похожи больше на лошадей, но некоторые стоят ближе к людям. Моя теперешняя теория состоит в том, что многие люди, произойдя в основном от обезьян, носят в себе наследственные признаки и других животных, и это, безусловно, отражается на складе характеров и, разумеется, на поведении. — Ну, хорошо, — сказал второй мыслитель. — Не буду с вами спорить. Допущу, что такое могло быть когда-то очень давно, но в наше время системы защиты видов, наверное, усовершенствовались. — Безусловно, — согласился девочка. — Но все-таки я вам сказал, природа и сейчас способна на все, даже на большие ошибки. Чонкин слушал эти разговоры внимательно и думал не о далекой древности, а о своих собственных деревенских детстве и отрочестве. Там и тогда попадались люди, совокуплявшиеся с кем попало. Двоюродный брат Митька Чонкин спал с матерью, Филипп Трофимов с женой и своими четырьмя дочерьми. А были такие, что и животными не гнушались. Конюх Григорий жил с кобылой и не скрывал этого. Пастух Игнат употреблял для тех же надобностей козу, а безносая Манька Делюкина, как говорили, тешилась со своим псом Рексом. Правда, потомства от этих сношений, кажется, не было. Кузьма Гладышев говорил ему, будто с Мерином Осаавиахимом произошло чудо превращения в человека, но Чонкин тогда воспринял это сообщение как пустую болтовню. Сейчас, наслушавшись ученых людей, подумал, что ведь и правда, в жизни все может быть.